и больше всех доставалось тем, кто сумел как-то и чем-то зацепиться в этой жизни. Поглощенный своими думами, он добрался до кабинета главного бухгалтера и, удивившись, что к такому важному и всегда нужному человеку нет очереди, толкнул дверь. Глаза ослепило солнце. За столом сидела та, кого он меньше всего ожидал и больше всего не хотел бы сейчас видеть — Шура Романова. Она разговаривала по телефону. Николай всегда поражался умению женщин делать вид, будто они тебя не видят, хотя знал, когда надо, они могут видеть затылком. Поротов смотрел на нее и старался определить, заметила она его или нет. Из обрывков разговора понял, кто-то на кого-то наезжает, и это каким-то образом касается Романовой. Наконец-то она перестала говорить, положила трубку, но продолжала сидеть так, будто Николая вообще не было в комнате. Тогда он решил напомнить о себе и, сделав шаг, положил на стол требования. Она мельком глянула и раздраженно произнесла: «Я же сказала, что никаких бумаг я подписывать не буду. Компания летит ко всем чертям, а тут лезут с этими требованиями. Неужели непонятно? Все, отлетались. Или вы считаете, что вы исключение из правил?» Честно говоря, до этих ее слов Поротов считал, что он как раз исключение. Неужели Сергей не согласовал с нею этот вопрос? Тогда чего было переть на рожон? «Вообще-то, по отсутствию посетителей, я должен был догадаться, что соваться сюда не следовало», — спокойным тоном сказал Николай. «Вы, видимо, не тот человек, за которого я вас принял. Я думал, здесь сидит бухгалтер, но, по всему видно, попал в антикризисный штаб по спасению компании. Извините, не подскажете, где мне найти бухгалтера?» Романова подняла на него глаза. Глаза у нее были прежними, усталыми и чем-то недовольными. «Николай, ты...» «Извини, я тут совсем зарапортовалась», — она пододвинула к себе требования и размашисто подписала. «Когда собираешься улетать?» «Да вот, если позволите, побуду еще немного и улечу», — по инерции пробурчал Поротов. «Чего доброго еще скажете, что я развалил компанию?» «Да ты, Коля, не обижайся. Мы сейчас здесь все как ошпаренные. Мне надо с тобой встретиться и поговорить». «Так мы вот встретились. В чем вопрос?» «Нет-нет, только не здесь. Ты вечером свободен?» «Для тебя я всегда и везде свободен». Николай прислушался к своему голосу, он прозвучал фальшиво. «Ты знаешь бар «Охотничий домик»? Это на Цимлянской. Давай встретимся там. У меня к тебе очень важный разговор». «Я не помню, чтобы там был какой-то бар», — начал припоминать Николай. «Но домик так домик, найду. Во сколько мне там быть?» «В 7 часов». Даже пообещав Шуре прийти в бар, Николай не знал, правильно он поступил или надо было отказаться. Но, подумав немного, решил, раз пообещал, надо идти. Все-таки для него Романова по-прежнему кое-что значило в этой жизни. Тогда, после 93-го года, когда он впервые остался без работы, она по-настоящему выручила его. К тому времени у него в издательстве лежала рукопись книги, но не было денег, чтобы оплатить типографские расходы. Он знал, просить деньги портить отношения. Но у кого и подо что просить? Один раз дать могут, второй вряд ли, да и просителей развелось. Издать книгу для него значило поправить пришедшие в полный упадок финансовые дела. Узнав о его денежных затруднениях, Шура нашла ему богатого армянина, который, как она говорила, имел в городе сеть шашлычных и ресторанов, и который, по ее словам, знал, что Николай, сочувствуя армянам в Сумгаите, чуть не проиграл выборы. разговаривая с ним, —